Видишь? Вот это очень хреново, что и говорить. Прямо хуже некуда. Если ей становится легче после того, как она превращается в ворона, значит, Софья будет пользоваться амулетом всякий раз, когда у нее будет возникать подобный приступ. Теперь возникает вопрос, что будет с этими дебильными приступами на этом фоне? Они станут происходить реже или, наоборот, чаще? Как на это будет влиять артефакт? В конце концов, каким образом подействует на все это эликсир жизни, если у меня получится его приготовить? «Не представляю, конечно же», — улыбнулся я и протянул руку к артефакту, намереваясь его забрать. «Ты не против?» Я намеревался раздобыть перо циковаться в самое ближайшее время, а пока хотел, чтобы вороний амулет побыл у меня. Честно говоря, я переживал за Воронову. Тем более, что было абсолютно непонятно, каким образом сейчас на нее действуют все эти превращения. Вполне может быть, что все эти приступы — это своего рода какая-нибудь трансформационная ломка или что-то вроде этого. Почему бы и нет? Есть же зависимость от некоторых эликсиров. Нужно будет покопаться в интернете или в нашей школьной библиотеке. Вдруг удастся раздобыть что-нибудь интересное на этот счет. «Я буду против, Макс», — твердо сказала Воронова, сжав мою руку с артефактом. Причем сжала до того сильно, что крылья ворона довольно болезненно впились мне в руку. «Вообще-то я хотел взять его, чтобы подкачать энергией», — соврал я. «Наверняка ты его опустошила своей трансформацией». Разумеется, это было не так. По моим ощущениям, в амулете еще оставалось как минимум треть заряда, а может быть, даже больше. «Не делай из меня дуру, пожалуйста. Ты меня этим оскорбляешь», — сказала Софья, затем медленно вытащила артефакт из моей руки и надела себе на шею. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты хочешь его забрать? Не переживай, я не буду его использовать, от нечего делать. Не глупее тебя, вроде бы». В этот момент раздался тихий стук в дверь. «Ребятки, там чай давно остыл. Вы идете на ночное чаепитие? Или до утра здесь сидеть собираетесь?» — спросил дед. «Иди, Макс, я сейчас. Приведу себя немного в порядок. А то выгляжу, как кикимора болотная». «Неправда, ты всегда красавица», — улыбнулся я, поцеловал ее в холодные губы и встал с кровати. Пока пили чай, Софья окончательно пришла в себя. На бледном лице появился легкий румянец, а натянутая поначалу улыбка понемногу превратилась в естественную. Видя, что Воронова резко пошла на поправку, дед радовался, как ребенок. Я тоже отпускал шуточки в том смысле, что мой приезд работает как волшебное лекарство и усиленно делал вид, что все хорошо. Так оно и было, если не считать одного нюанса. Обратно в Китеж мы уже ехали не так быстро. В отличие от призраков, я бессмертием не страдал, так что был против без особой надобности закладывать виражи, от которых у Дориана делались припадки. Около 4 часов ночи наша машина остановилась на школьной парковке. Я попрощался с призраками и отдал охранникам бумагу, которую выписал мне дед перед моим отъездом. «По семейным обстоятельствам», — подвел итог прочитанному один из них. «Угу, понятно. А почему на ночь в Белозерске не остался? Ехал бы уже утром в школу». «Вам-то какая разница?» — спросил я. «Нам никакой. О твоем здоровье заботимся, Темников», — сказал охранник. «Днем по дорогам безопаснее ездить, чем ночью. Записку твою утром мастеру-смотрителю передадим, чтобы информацию проверил». «Это пожалуйста», — кивнул я и повесил над собой светящийся огонек, чтобы подсвечивать дорогу. С ним как-то веселее, чем с одним колечком ночного зрения. Почти как днем топаешь. Подходя к общежитию, мне вдруг показалось, что я увидел в одном из окон на этаже первокурсников свет. Странно. Обычно они все дрыхнут в это время без задних ног. Стоп. Это же комната одного из братьев Лизуновых, по-моему. Ну тогда это меняет дело. У меня даже настроение улучшилось, когда я представил, как они там сейчас веселятся. Школа магии Китеж. Общежитие учеников. Комната Федора Лизунова. В Федькиной комнате сидели трое. Братья Лизуновы, Петр и Федя, а также их самый близкий друг Мишка Шуйский, которого только перед ужином выписали из медицинского блока. Парни сидели в засаде. Изначально предполагалось, что прятаться будут за спинкой кровати. Однако довольно быстро выяснилось, что все трое за спинкой кровати не помещались. По правде говоря, за ней не удалось разместиться никому, кроме Петьки, который из всех троих обладал самыми внушительными габаритами. В результате Фёдор лежал на кровати, а княжичу Шуйскому пришлось засесть под кроватью. Он бы с удовольствием поменялся с Петькой местами, но очень быстро выяснилось, что под кровать Лизунов просто не помещался. У него даже нога под нее не пролазила. Что говорить о нем самом? Соблюдая строгую секретность, втайне от дежурных, Михаил прибыл в комнату Лизуновых около 3 часов ночи. Насколько он понял из-за разговора, который состоялся у него с братьями после ужина, дело касалось тайного призыва некоего волшебного существа. Поэтому нужно было соблюдать крайнюю осторожность, чтобы никто не пронюхал об этом деле. Все детали и подробности братья должны были сообщить ему позже. А пока же из их сбивчивых разъяснений он мало что понял. Вот уже час, как Шуйский лежал под кроватью Фёдора, дышал гадостной пылью, которая безжалостно лезла ему в нос, и ждал. С минуты на минуту должно было произойти нечто такое, что он запомнит на всю свою жизнь. Насколько он понял из новых, случиться это должно ровно в 4 часа ночи. Все его тело давно уже занемело, но он боялся пошевелиться и нарушить ритуал, которого так ждали его приятели. Уж очень серьезно они к нему отнеслись и так настойчиво упрашивали княжича поучаствовать. Было неправильно все испортить в самый последний момент. По его прикидкам, это должно было случиться с минуты на минуту. Возможно, даже сейчас. И в этот момент в комнате раздался громкий храп, а затем протяжный досадный стон. «Федька, бегемот, ты толстожопый!» — простонал Петр. «Опять все испортил!» В комнате вспыхнул яркий фонарик мобильного телефона, а затем раздался испуганный голос Федора. «Я не спал! Честно, я не спал!» Шуйский медленно выбрался из-под кровати, натряхнул пыль со своей одежды, затем разочарованно вздохнул и включил фонарик на своем телефоне. Посветил в разные стороны и увидел довольно странную картину. От спинки кровати к ножке стула была протянута веревка. Она была привязана к большой черной гире, на которой были выбиты цифры 16. К гире липкой ленты была примотана конфета «Мишка на севере». Увиденное поразило Михаила настолько глубоко, что у княжича сам по себе открылся рот, и найти силы для вопроса он смог лишь через несколько минут. «Что это за хреновина?» — выдавил он на себя. «Волшебный портал!» — шепотом поделился с ним тайный Федор. «Через него должен был прийти Гибралтар, чтобы выполнить наше желание. Это приманка для него». «И он бы пришел, если бы ты, бегемот, толстожопый, его не спугнул!» — строго посмотрел на брата Петр. «Кто должен был прийти?» — переспросил Шуйский, не веря собственным ушам. «Гибралтар? Волшебный гномик, которого можно вызывать по ночам», — сказал Федя. «Он забирает конфету, а потом исполняет любое твое желание. Мы его каждую ночь пытаемся вызвать с тех пор, как из медицинского блока выписались. Но все что-то не выходит. Только конфету именно эту нужно цеплять», — поделился секретом Петр. «Иначе ничего не получится. Завтра еще раз попробуем. Кстати, может быть, вообще две конфеты лучше прицепить? Миш, как думаешь?» «Ах!» — простонал Шуйский и без сил опустился на кровать. Он выключил фонарик на телефоне и посмотрел на луну за окном. «Темников, падла! Гибралтар, значит? Но погоди, будет еще праздник и на моей улице!» Глава 22. «Не переживай, успеете!» — решил успокоить меня Лёшка, который почему-то решил, что тревога на моем лице связана с предстоящим осенним балом. «Еще несколько дней впереди, Аня сказала, что сделает из тебя первоклассного танцора». На самом деле, это самое меньшее, о чем я переживал. Гораздо больше меня беспокоило ночное происшествие с Софьей и ее поведение в тот момент, когда я хотел забрать у нее вороний амулет. Плюс к этому всему еще и Дориан перед сном мыслишек подкинул. Ему, видите ли, показалось, что перед тем, как мы отъезжали от дома деда, он снова заметил чей-то подозрительный силуэт на темной улице, хотя я ничего такого не видел. Честно говоря, я вообще думал, что Мор спит. Когда только он на его успел рассмотреть, понять не могу. Может быть, уже пришла пора перебираться из этого съемного дома. Лёшка давно уже говорит, что пора бы нам своим собственным обзавестись. Было бы неплохо поселиться в районе рядом с Нарышкиными. Он выглядит гораздо привлекательнее с точки зрения безопасности. Просто так туда не попадешь. Сначала нужно будет пересечь шлагбаум, через который каждый желающий проехать не сможет. Для этого нужно быть жителем этого района, или о твоем приезде хозяевам следовало предупредить охрану заранее. Такие новшества там ввели всего год назад, благодаря хлопотам Жемчужникова. В тот момент я посчитал это лишней блажью, которая взбрела жителям самого респектабельного райончика в Белозерске, однако сейчас я так не думал. Когда время от времени видишь всякие неприятные силуэты, начинаешь рассуждать немного иначе. С этими мыслями я намазал себе на тост клубничный джем и время от времени поглядывал на Шуйского, который смотрел на меня так, будто его только что по моей вине лишили всех титулов и пригрозили сослать в Сибирь, если он будет возмущаться. Судя по мрачным рожам его остальных друзей, меня явно в чем-то подозревали. Наверное, в Мишкиных прозрениях, которые время от времени его одолевали. Лизуновы о чем-то оживленно перешептывались между собой, искоса поглядывая по сторонам. Переживают, как бы кто-нибудь не услышал про их тайну. Еще бы. Вдруг кому-нибудь удастся вызвать волшебного гномика раньше их. Кстати говоря, у них осталось еще две попытки. В пятницу я намеревался покончить с этим делом. А пока пусть себе повеселятся. Когда Лёшка узнал про гномика по имени Гибралтар, которого братья усиленно хотели видеть, он ржал так, что половина столовой на него смотрела, как на умалишённого. Я даже пожалел, что решил рассказать ему об этом за завтраком. Уверен, что теперь весь Китеж будет гадать, что это такого мы с ним задумали. Ясно ведь, что этот смех неспроста. «Кстати, тебе привет от Собакина», — сказал Нарышкин после того, как мы с ним нахохотались в волю и почти закончились завтраком. «Сегодня в половине десятого сбор, первый в этом году». «Проснулся наконец-то», — сказал я и отхлебнул горячего кофе, который после тяжелой ночи бодрил гораздо лучше, чем какао. «Кто еще будет?» «Понятия не имею», — пожал плечами княжич. «Попросил нас прийти, а об остальных не докладывал. Мы с утра перед завтраком парой слов перекинулись. Тебе-то что, об Агибалове думаешь?» «Ты сегодня поразительно догадлив, особо приближенная к императору», — хмыкнул я. «Вряд ли будет такое совпадение», — пожал плечами Лёшка. «Да и потом. Какая разница? Дело есть дело, я так считаю. Пусть свои эмоции себе в задницу засунет, Ромео хренов». Веселенький денек у меня вырисовывается, что и говорить. Танцы Скричетникова и составные зелья для Щекина, а в заключение собрания Змеиного Ордена. Весьма насыщенная программа. Хорошо, что с уроками и домашними заданиями нас сейчас практически не напрягают. Все-таки последняя неделя, уже толком и не учится никто. Конечно, все это при условии, что княжич сможет договориться с Орловым про малый актовый зал. Я почему-то не был уверен, что ему удастся так легко это сделать, как он считал. Однако я ошибся. После первого урока Лёшка нашел меня, чтобы торжественно сообщить. «Иван Федорович сказал, что актовый зал в нашем распоряжении», — сказал он и на всякий случай добавил. «Но я поручился за него своей головой, Макс, так что имей в виду. Я пообещал, что зал будет использоваться исключительно для танцев и останется ровно таким же, какой он сейчас». «Ты же меня знаешь, Леха», — возмутился я. «Само собой, поэтому и предупреждаю», — не стал слушать Нарышкин. «Орлов сказал, что предупредит всех, кого нужно. Теперь дело за тобой. Мы с директором в тебя верим». «Вот спасибо», — сказал я в тот момент, когда княжич меня хлопнул по плечу. «Я прямо заробел после таких слов». Чтобы попробовать сделать свой вечер хоть немного проще, я решил рискнуть и попросить у компонента разрешения приготовить составные зелья днем. У нас сегодня по расписанию сразу два его урока, на которых мне абсолютно нечего было делать. Вдруг разрешит. Вот только причину нужно придумать какую-нибудь подходящую, для чего мне вечер освободить требуется. Иначе не отпустят. Просто так подойти и отпроситься в подземную оранжерею, потому что я эту часть школьной программы уже давным-давно знаю, такое себе решение. Можно запросто до конца года на отработках прописаться. Я решил, что с Борисом Алексеевичем нужно идти самым сложным и трудным путем, поэтому сказал правду. «Вальс Темников», — удивленно поднял бровь компонент. «Я правильно тебя услышал. Кречетникова будет учить тебя танцевать вальс?» «Даже если вы меня не отпустите, это строго между нами, Борис Алексеевич», — на всякий случай предупредил я Щекина. «Само собой», — кивнул он. «Что же, хорошо. Я оценю твою честность. Так уж и быть. Топай в подземную оранжерею и готовь основные зелья. Пусть это будет тебе от меня небольшим подарком». «Спасибо вам, Борис Алексеевич», — сказал я, обрадовавшись такой невиданной удаче. Какой же все-таки компонент удивительный и отзывчивый человек. Всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. «Темников, погоди», — остановил он меня, когда я с улыбкой на лице шагал на выход из его лаборатории. «Предупреждаю сразу. Если не научишься плясать, и вдруг окажется, что ты пропустил мои уроки без толку, будешь делать для меня составные эликсиры до конца учебного года, ясно?» «Ясно. Чего уж здесь неясного?» Вот и третий человек прибавился, который будет за меня на балу переживать, кроме Нарышкина с Орловым. Даже мотивацию мне подкинул. Если дело так и дальше пойдет, то к концу недели у меня и вариантов других не будет, как стать самым большим специалистом по вальсу в Китеже. По пути в подземную оранжерею я переговорил с Вороновой, которая, судя по голосу, полностью пришла в себя. Выходит, вчерашнее превращение ворона поставило ее на ноги буквально за несколько часов. Обычно она выходила из таких состояний чуть дольше и не заливалась смехом, как будто не она совсем недавно сидела на кровати, бледная, как смерть. Эх, не нравится мне это. Очень не нравится. Оказавшись в подземной оранжерее, я первым делом проверил наличие ловушек в тоннеле. Трудно заниматься приготовлением составных эликсиров, когда все время думаешь о том, что из тоннеля может выбраться какая-нибудь тварь. Все ловушки оказались на своих местах, что меня порадовало. Думаю, теперь для меня это станет нерушимой традицией, без которой я просто не смогу спокойно находиться в этом месте. Лишь убедившись, что все на своих местах, и мне ничего не угрожает, я вновь почувствовал приятную и уникальную атмосферу этого места, которое мне так нравилось. После уроков Щекина был обед, поэтому, по большому счету, я мог никуда не спешить и заложиться по времени еще и на него. Остаться голодным было бы, конечно, не очень хорошо, но переживу как-нибудь. Кстати, даже если я закончу вовремя, все равно после обеда в комнате мне делать будет нечего. Как раз в это время сегодня должны будут менять стекла, которые треснули в момент моих экспериментов с волшебной дудочкой. Так что почему бы мне не повозиться? Справился я быстро. Гораздо раньше, чем предполагал. Урок еще не закончился, когда я, довольный собой, топал в главный корпус, а в моей бездонной сумке лежала парочка составных эликсиров второго порядка. Мне потребовалось на это чуть больше 2 часов, что было рекордом. Даже Дориан, который любил покритиковать меня в моменты триумфа, согласился с тем, что сегодня я был просто в ударе. «Похоже, еженочное недосыпание идет тебе на пользу, мой мальчик», — сказал он. «Я вот думаю, может быть, стоит подключить к этому обливание ледяной водой на рассвете? Ты мог бы это делать после пробежки к школьному озеру, например. Мне кажется, после такого твои мозги стали бы работать еще лучше». «Перебьешься», — обрубил я на корню его наставнические мысли. «Ты меня своими идеями в могилу сведешь раньше времени. Сам-то, наверное, не сильно ледяной водой обливался». «Ты зря сомневаешься, Макс. У меня была особая ледяная купель, в которой вода была холоднее, чем на Роковой горе. Каждую свободную минуту...» «Дальше можешь не продолжать», — сказал я, с удовлетворением обнаружив, что в столовой, кроме меня, лишь несколько человек. Одна из самых приятных вещей в школе — оказаться в столовке в самом начале обеда, в то время, когда там еще нет очереди. Такое бывает крайне редко, но все-таки случается. Вот как сейчас, например. Лучше могут быть только те моменты, когда вам отменяют несколько последних уроков и отпускают в общагу пораньше. Правда, такое счастье — это что-то невероятное. Вторая половина дня пролетела незаметно, и я сам не заметил, как подошло время моего первого урока с Кречетниковой. К этому моменту стекла уже поменяли, сапфир от Лазаревой доставили, так что в малый актовый зал я отправился, покончив со всеми делами на сегодня. И с настроением весь вечер посвятить обучению. По крайней мере, все то время, которое у меня есть до собрания Змеиного Ордена. Кроме нас двоих, в актовом зале был еще Нарышкин, который решил понаблюдать за моими ватугами. Меня это вообще не смущало, тем более, что он дал мне обещание не ржать, если что, и помалкивать. Кречетникову он тоже пообещал, что не будет лезть в образовательный процесс. Кстати, он надеялся и сам чему-нибудь научиться. Танцевала-то она лучше него. Аня оказалась довольно терпеливой наставницей. Начала с небольшой вводной лекции, в ходе которой я узнал, что мой выбор танца оказался довольно верным, так что интуиция меня в очередной раз не подвела. «Интуиция», — хмыкнул Мор. «Что бы ты без меня делал? Сколько раз тебе объяснять, что это я тебе время от времени делаю мысленный посыл, который ты по ошибке трактуешь как собственные мысли? Если бы не я, учила бы она тебя сейчас какой-нибудь кадрили». «Отвали, Дориан, какой кадрили? Я и слова-то такого не знаю», — мысленно ответил я своему другу, внимательно слушая Кречетникову. «Максим, что с лицом?» — вдруг спросила она у меня. «А что с ним не так?» На всякий случай я ощупал лицо, но вроде бы все самое важное, включая нос, губы и подбородок, было на месте. «У тебя такой вид, как будто ты готовишься к дуэли со мной, а не к танцу», — сказала она. И я посмотрел в сторону темного зала, откуда донесся смешок княжича, обещавшего сидеть тихо, как мышь. «Расслабься. Есть я тебе не собираюсь. Услышишь меня. Самое сложное для тебя — это выучить квадратный шаг. Все остальное — это уже мелочи». «Остальное?» Пара слов «квадратный шаг» уже выглядело как-то сложно. А оказывается, было еще и остальное. Похоже, сражаться придется не на шутку. «Ну а как же? Кружение, поворот — самые базовые вещи», — с улыбкой ответила она. «Не стоит вот так округлять глаза, поверь. Давай-ка сюда свою руку. Ты не против, если у тебя пока буду ведущий? Потом мы с тобой поменяемся». «Не», — помотал я головой. И в этот момент в зале зазвучала музыка. Она играла не слишком громко, как раз так, чтобы можно было слушать ее и то, что говорит мне Кречетникова. «Макс, расслабь руку, пожалуйста. Что ты в меня вцепился?» — попросила девушка. «Ты мне синяки оставишь. Слушай меня внимательно. Сейчас я начну двигаться. Для начала правой ногой вперед. Ты в этот момент левой назад». Вот так и начались мои уроки с Аней. Поначалу дело шло плохо. Танцевальная наука давалась мне с большим трудом. Я скорее просто запоминал, что мне нужно делать и в какой момент куда шагать. Однако постепенно процесс пошел. Когда я в первый раз понял, что сделал несколько шагов интуитивно, не пытаясь контролировать каждый свой шаг, я, наконец, облегченно вздохнул и понял, что при должном усердии смогу добиться определенных успехов к воскресенью. За звание короля осень, конечно, не поборюсь, но и топтаться возле подоконника не буду. От этой мысли я почувствовал себя уверенно, отчего начал шагать быстрее, и вскоре наступил Кречетниковой на ногу с такой силой, что бедняга взвизгнула на весь зал. Нарышкин, как сокол, подлетел к своей даме сердца, чтобы возложить на нее какое-нибудь целебное заклятие, пока у несчастной синяк не вскочил. На этом мы сегодняшний урок решили закончить. Вымотались мы с Кречетниковой порядком. Да и время уже было позднее. Пора было отправляться на собрание Змеиного Ордена. Поблагодарив Аню за помощь и извинившись за свою неловкость, мы с Нарышкиным пошли в сторону старой конюшни. «Слушай, Леха, ты заметил, что каждый раз, как у нас собрание Змеиного Ордена проводится, обязательно погода хреновая?» — спросил я, кутываясь в куртку и пытаясь защититься от ледяного ветра, который разыгрался к вечеру. «Давай, гляди, сейчас еще дождь пойдет со снегом». В этот момент ветер рванул куртку и бросил в лицо горсть снежной крупы. «Ну вот еще лучше». «Накаркал!» — пробурчал Нарышкин. «Вот ты теленок, Макс! Как так можно вальс танцевать? У нашего громобоя и то лучше бы получилось. Все ноги бедняжечки оттоптал». «Да ладно, не ной. Я же не специально. Вылечишь как-нибудь. Ты же у нас все-таки председатель медики», — сказал я, пытаясь перекричать ветер. «Тем более мне показалось, вам там понравилось друг возле друга возиться. Болит ножка. Ай-яй-яй. А сейчас не болит? Ой-ей-ей!» Нежить что-то пробурчал в ответ, но что именно из-за ветра, я не расслышал. Наверное, попросил, чтобы я и завтра ей на ногу наступил, чтобы он мог ее полечить. Только не так сильно, как сегодня. Тем временем мы подошли к конюшне, в которой хоть и сквозил ветер, но все равно было намного тише, чем снаружи. Запах бы этот неприятно еще убрать из нее куда-нибудь, и вообще было бы здорово. Вот интересно, почему он не выветривается из нее, если она вся древо, как решето? Такое ощущение, что он навсегда в доски въелся. Мы пришли не первыми. В том самом стойле, которое давным-давно уже было переделано под комнату сбора Змеиного Ордена, горел свет. Еще оттуда доносился смех, и голоса были явно мужскими. Судя по всему, девчонок сегодня не будет. Или они еще не пришли? До назначенного времени еще было около четверти часа, так что все могло случиться. Лёшка шел первым. Он распахнул дверь, и я увидел улыбающихся Костю и Агибалова. Увидев меня, Артемий перестал смеяться и посмотрел на Собакина. «А Темников какого черта здесь делает?» — недовольно спросил он, пока мы с Нарышкиным рассаживались за столом. «В каком смысле?» — удивленно спросил Костя, растерянно глядя на него. «Вообще-то Макс — член Змеиного Ордена, если ты забыл. Точно такой же, как я или ты. А что за странный вопрос?» «Ты хочешь сказать, что я пойду вместе с ним на операцию?» — спросил Агибалов, и на его лице появилась противная улыбочка, как будто ему предложили нечто отвратительное. «Послушай, Артемий, может быть, ты объяснишь, что здесь происходит?» — спросил Собакин и положил руки на стол. «Нарышкин и Темников — мои друзья. И до этого ты вроде бы не был против того, что кто-то из них состоит в Ордене. Как они не были против тебя?» «Раньше не был, но сейчас против», — пожал он плечами. «Кое-что изменилось. В тот момент я не знал, что он окажется... В общем, я никуда с ним не пойду. Да и вообще я не хочу иметь с ним ничего общего. Тем более состоять в одном Ордене. Против Нарышкина я ничего не имею, а с этим человеком даже рядом сидеть не хочу. Поэтому давай, Костя, решай. Или я, или он». «Артемий, ты ничего не попутал?» — спросил у него Собакин, и в его голосе послышалась сталь. «По-моему, ты выбрал не то место и не ту компанию, где можно разговаривать языком ультиматумов». «В таком случае счастливо оставаться. Уйду я. Кому вообще нужно все это дерьмо?» Агибалов вскочил со своего места, как ужаленный, и вылетел из комнатушки, громко хлопнув за собой дверью. Однако, когда выходил, постарался протиснуться между мной и стеной таким образом, чтобы случайно не задеть меня. Жаль, я надеялся, что зацепит. Хотя ладно, пусть себе бежит. Было бы не кстати устроить здесь драку в присутствии Собакина. «Какая муха его укусила?» — спросил Костя, удивленно глядя вслед убежавшему Артемию. «Говорят, сегодня на солнце вспышки какие-то», — — сказал я и вытащил из кармана плоскую банку леденцов, которую в последнее время любил таскать с собой. «Магнитные бури и все такое». В этот момент дверь в комнатушку открылась, и мы увидели закутанную в воротник из спецового меха Ольгу Гагарину, которая смотрела на нас широко распахнутыми глазами. «Привет, мальчики. Чего это Агибалов такой злой от вас убежал? Чуть с ног меня не сбил». «А это мы его в леденцах ограничили, чтобы лицо не посыпало. Он их горстями в рот тащит», — сказал я и протянул ей банку. «Хочешь? Кисленькие, с лимончиком». Глава 23. После выходки Агибалова настроение у всех явно было испорчено. Нам-то с Лёшкой ладно. Мы хотя бы понимали, в чем заключалась причина такого странного поведения Артемия, который обычно не отличался вспыльчивостью характера. А вот Собакин, конечно, сильно расстроился. Что и говорить. Еще бы ему не расстроиться. Во-первых, просто некрасиво вышло. Во-вторых, ему, как главе ордена, все это было вдвойне неприятно. Насколько мы поняли, Агибалов ушел навсегда и возвращаться не собирался, а нас и без того было немного. Мне, конечно, плевать, но Костю понять было можно. Однако нужно отдать ему должное. При всем этом никаких вопросов он нам так и не задал. Хотя по его лицу было видно, что ему очень этого хотелось. Обстановку немного разрядила Ольга Гагарина, которая не присутствовала при случившемся, а потом вела себя легко и свободно. Вскоре мы тоже чуть-чуть расслабились и даже начали делать вид, будто ничего не случилось, так как без этого в последнее время не обходится ни один разговор, естественно, начали с бала. Точнее говоря, Ольга с него начала. Решила, что нам нужно срочно узнать последние слухи насчет пар, которые собираются бороться за титул короля и королевы осень. Есть такие вещи, которым лучше дать случиться, чем пытаться предотвратить. Монолог Гагарины про бал как раз был одной из таких вещей. Поэтому мы терпеливо выслушали ее соображения насчет участников, а когда она выдохлась, Собакин перешел к делу. По его словам, неподалеку от медового родника завелся тролль, который в последнее время совсем оборзел. Раньше пожирал животных, которые приходили напиться воды из родника, а теперь вот и людьми не брезгует. Вроде бы как одного из Приозерного слопал, а бабуле из Липиного Бора руку откусил. «Что это ее из Липиного Бора к нам сюда за водой принесло?» — удивленно спросил я. «Ближе родников с чистой водой, что ли, не нашлось?» «Черт его знает», — пожал плечами Собакин. «В медовом роднике она особая какая-то. Лечебная вроде бы». «Так и есть», — подтвердила Ольга. «В том роднике вода необычная. Ее наши девочки даже для гаданий используют, когда выясняют, как суженого звать будут». Мы втроем дружно посмотрели на Гагарину. «Что?» — спросила она. «Ну, правду вам говорю. Оттуда воду берут». «Но, в общем, как-то так», — сказал Костя после небольшой паузы. «Сами все слышали. От старосты Приозерного есть большая просьба избавить их от тролля. Они из-за этого бормота убытки большие терпят. Народ ехать перестал, а местные из-за этого страдают. Приезжие часто у них на ночлег останавливались с полным пансионом. Какая-никакая копеечка». «Почему к ратникам не обратились?» — спросил Нарышкин. «Тролль — это не шуточки. Или староста Жичара хитрый, на всем сэкономить хочет?» «Обращались», — ответил Костя. «Даже бумаги и чеки оплаченные мне показывал. Два раза ратников вызывали, но те никого не нашли». «Такого не бывает», — фыркнул княжич. «Как это не нашли? Терлецкий говорил, что тролли не склонны к бродяжничеству. Если там и правда тролль, то значит, он живет неподалеку. Может быть, там кто-то другой?» «Староста думает, что именно тролль. Просто какой-нибудь необычный», — сказал Собакин. «С отклонениями». «Невидимый, что ли?» — предположил я. «Угу, вроде того», — кивнул он. «Так что предлагаю бедняге помочь. Денег особых там не будет. Но жалко мне его. Посерел весь. Ратники больше ехать к нему отказываются. Полицейские кидают стрелки на ратников. В общем, все как обычно. «Надо, значит, надо. Лично я не против поучаствовать», — вздохнул Лёшка. «Вот только когда? Осенний бал, а потом каникулы. Все разъедутся». Мы с Гагариной переглянулись и посмотрели на Костю, ожидая его предложений по срокам. «Предлагаю повременить денек ради такого случая», — сказал он. «В воскресенье попляшем, рано утром в понедельник сгоняем на медовый родник, и если все пойдет как нужно, то к вечеру тоже поедем по домам. Задержимся ненадолго, а людям доброе дело сделаем. Потом и отдыхать можно со спокойной душой». «Отдыхать? Ну, не знаю. Лично для меня на этих каникулах никакого отдыха не планируется. Если понедельник у меня начнется с тролля, то этим он не закончится. Потом я планировал собрать свои вещички и поехать в Липинбор, а уж оттуда добираться до Хрустальной поляны на встречу с цыковатцем. И все это лишь первые дни моего заслуженного учебного отдыха». «Чего молчим?» — спросил Собакин. И только сейчас я заметил, что Ольга в ожидании смотрит на меня. «Едем?» — кивнул я. «Тогда я как большинство», — сказала она. «Только как мы его найдем, если он и правда невидимый?» «Об этом ты не переживай», — усмехнулся Нарышкин и хлопнул меня по плечу. «У нас для этого есть особое секретное оружие, которое находит даже невидимых врагов». «О, тогда ладно», — улыбнулась она. Затем Костя перешел к некоторым деталям, которые касались троллей вообще. Их слабостям, особенностям поведения и прочим нюансам. Но это меня уже интересовало постольку поскольку. Всю необходимую мне информацию о тролле я намеревался выяснить у Ибрагима, который наверняка знает об этом гораздо больше Собакина. «Но еще у меня для вас одна приятная новость на сон грядущий», сказал Костя после того, как закончил с троллем. «Я думаю, в следующий раз мы с вами будем собираться уже в другом месте. Мне удалось подыскать кое-что гораздо лучше старой конюшни». «Наконец-то!» — радостно воскликнула Гагарина. «А то после наших собраний у меня всегда такое ощущение, как будто от меня конским навозом на километр тянет. Приходится все вещи в прачечную сдавать». «Что за место?» — спросил Нарышкин. Собакин наклонился над столом и прошептал, как будто кто-то мог нас здесь услышать. «Старая библиотека». «Да ладно», — нахмурился Лёшка. «Там ни окон, ни двери. Крыша протекает. По-моему, там еще хуже, чем здесь». «Вообще-то там еще подвал есть», — подмигнул Костя. «Там вполне себе ничего и даже тепло». «Вот это было возможно. Мы с Княжичем много всяких зданий облазили в Китеже. Были и в старой библиотеке. Но до ее подвала не добрались. Здание снаружи выглядело настолько древним и разваленным, что подозревать его о наличии хорошо сохранившегося подвала было просто неприлично. Но учитывая то, что оно находилось недалеко от нашего бункера, который отапливался, вполне могло быть, что поддельная система отопления там до сих пор сохранилась каким-то чудом. Ее просто не стали ломать, так как она сообщалась с другими зданиями. «Предлагаю всем желающим на досуге заглянуть туда и самим посмотреть, что и как», — подытожил Костя, встал со своего места и улыбнулся. «Результаты можете сообщить мне в письменном виде. Я же все-таки глава ордена, а не просто так». «В письменном? Это как?» — растерялась Гагарина. «В телеге ему напишешь», — помог Нарышкин. «Так, мол, и так, наш дорогой Свет Константин Собакин. Благодарю за заботу твою и благо». «Не слушай его, Оля. Это, княжичи, делать нехрен просто. Я пошутил насчет письменной формы», — поспешно сказал Костя. Видимо, начал переживать, что Гагарина и правда нечто подобное учудит. Насколько я успел понять за то время, что был с ней знаком, она была девушка доверчивая и к нашим шуткам непривычная. Вполне могла подумать, что Лёшка говорит серьезно. К тому моменту, когда мы вышли из старой конюшни, ветер немного стих. Снежная крупа тоже перестала сыпаться. Оказалось, что мы проговорили почти час. Я и сам не заметил, Как быстро время пролетело. Я думаю, это Гагарина нас спасла своей болтовнёй. Пока она трещала про бал, мы успели прийти в себя после не самого лучшего начала этого собрания. Расходились мы подвое. Собакин составил компанию Ольге по пути в общагу, а мы с Нарышкиным решили заглянуть в столовку и выпить по кружечке чего-нибудь горячего перед сном. В этот вечер мы оба выбрали какао. Я сжимал руками чашку, вдыхал вкусный аромат и размышлял над словами Агибалова, которые он бросил напоследок. «Судя по твоему лицу, ты планируешь с завтрашнего дня начать порабощать этот мир?» — спросил у меня Нарышкин. «Если что, я тоже в деле. Какой у нас план?» «Лёха, ответь мне на один вопрос. Почему ты в Змеином Ордене?» Нарышкин удивленно посмотрел на меня, как будто я попросил его показать гербовую бумагу от императора, что он не верблюд. «В каком смысле?» — спросил он и отпил какао. «Макс, ты давай-ка выражай свои мысли яснее. Я же не могу догадываться, о чем ты хочешь спросить на самом деле». «Вот Агибалов сказал, что мы занимаемся дерьмом. А ты что думаешь?» Я посмотрел на княжича и тоже отхлебнул немного какао. «Деньги у тебя есть, о подвигах никто не узнает. Зачем тебе рисковать лишний раз?» «При чем здесь деньги?» — ответил он и улыбнулся. «Не все же в них заключается. Ты слышал, что сегодня Собакин сказал насчет этого староста из Приозерного? Кто ему еще поможет, кроме нас? Ратники морозятся, полиция тоже. Если разобраться, здесь все дела такие же, как с этим троллем». Мы немного помолчали. Пили какао и думали о своем. «Ну а ты что думаешь?» — спросил он, когда дело подходило к концу и пора было двигать в общагу. «Я думаю, что Агибалов придурок, вот что», — сказал я, и мы отсалютовали друг другу чашками с какао. «Так-то я с тобой согласен. Деньги здесь ни при чем. Только ты забыл еще один момент». «Это про какой же?» «Интересно еще. Вот про какой». По странной традиции, которая сложилась за последние несколько дней, половину этой ночи я тоже не спал. Что поделать, если у меня все время какие-то неотложные дела, которые никак нельзя перенести? Вот и в эту ночь я нашел чем заняться. Для начала, наконец-то, занялся переносом в берлогу своего волшебного имущества, которое успел скопить за пару лет трудов и скитаний по всяким подземельям, пещерам и прочим подозрительным местам. «Какое жалкое зрелище! Такое впечатление, что нас обнесли воры», — сказал Дориан после того, как я закончил все перетаскивать. По правде говоря, мой друг был прав. Что-то такое в самом деле было. Всяких стеллажей, постаментов, полок и прочих мест для хранения артефактов у нас в сокровищнице было сделано с большим запасом. Мне удалось заполнить лишь самую малость. Однако выбирать место для каждого из артефактов — это было отдельным, ни с чем не сравнимым удовольствием. Заново вспоминать моменты, когда я их добывал, было очень здорово. Особо эффективно выглядел книжный стеллаж после того, как на нем оказались мои книги с магией камневиков. Это стало заключительным шагом в расстановке моего имущества. А затем я взялся за дело. Не зря же я попросил Лазареву заказать для меня сапфир, мысль о котором время от времени на протяжении дня приходила мне в голову. Понятное дело, что ни о каком камне-помощнике в самом начале моих экспериментов даже речи не могло идти. Пока я хотел просто проверить свои способности в произношении текста на аракте и посмотреть, что из этого выйдет. Я выбрал сапфир не случайно. Не то чтобы там был какой-то простой текст, пока что он везде для меня выглядел одинаково сложно. Просто мне показалось, что в случае с этим камнем для его пробуждения используется самое короткое заклинание. Да и эффект левитации, энергия которой должна пробудиться в камне, будет мне чрезвычайно полезна. Решив, что лучше всего мне будет под деревом, я решил устроиться возле воды. Рядышком со шкатулкой Люцифера. Едва я раскрыл книгу и положил рядом с собой сапфир, как услышал тихое похрапывание демоненка, который, как обычно, дрых без задних ног. Вот же. А мне потом будет рассказывать, что с ног валится от усталости. Ладно, пусть спит. Над книгами он поработал очень хорошо, так что отдых заслужил. А я пока займусь делом. Я взял сапфир в руку и начал читать заклинания. Поначалу получалось не очень. Я вообще не понимал, правильно я читаю или нет. Раз 10 прочитал этот дурацкий текст, который должен был пробудить энергию камня. Однако за это время не произошло ничего интересного. Вот вообще. В тот момент, когда у меня начал заплетаться язык, а Люфик стал раздражать своим храпом, наконец кое-что произошло. Камень в моей руке вдруг стал горячим, и мне показалось, будто я приподнялся над землей на несколько сантиметров. Еще на несколько сантиметров. Я закрыл глаза, сложил руки перед собой и представил, что со стороны я выгляжу как великий архимаг, который силой мысли может поднять свое тело над землей, а затем... Хлоп! В этот момент я шлепнулся на задницу. Зараза! Больно так шлепнулся. Прямо на камень какой-то. Откуда он здесь взялся, я понять не могу. Трава же была. Мягонькая такая. Да и сейчас трава. А упал я вроде бы на камень. Но все, хватит с меня на сегодня магии камняков. Что-то туго идет. Это, наверное, от недосыпа. Я прислушался к шкатулке, потому что мне показалось, что храп демоненка подозрительно напоминает хихиканье. Но нет. Похоже, храпит. Вот демон. Падение немного огорчило радость от моего первого эксперимента, но после недолгого обсуждения с Дорианом было решено считать его удачным. Основная цель достигнута. У меня получилось. Пусть с некоторыми нюансами, однако ценность первой победы это не снижает. Теперь осталось дело техники, научиться правильно читать текст, и дело в шляпе. Правда, времени мне для этого потребуется немало. Это было понятно уже сейчас. Но даже когда я выучу обычное пробуждение, это ведь только первый маленький шажок. Чтобы сапфир работал эффективнее, мне нужно воспользоваться камнем-помощником. Его тоже нужно активировать. А потом еще и вторая стадия. Только сейчас я понял, насколько это сложная и тяжелая наука. В теории все это выглядело гораздо проще. Размышляя об этом, я и заснул, чтобы утром вновь проснуться с легкой усталостью, которая преследовала меня третий день. Даже несмотря на то, что работалось мне в берлоге довольно легко, организм все равно намекал, что мне не мешало бы выспаться как следует. Так уж и быть, если не случится ничего экстраординарного, эту ночь торжественно клянусь посвятить исключительно сну. Закончив водные процедуры, я надел форму, проверил по расписанию, правильно ли я сложил учебники, и в этот момент в мою дверь постучали. Наверное, Нарышкин, больше некому. Как обычно, хочет составить компанию по пути на завтрак. Я распахнул дверь и с удивлением уставился на улыбающуюся Рябинину, рядом с которой стоял хмурый Щекин. Блин. Хорошо, что я оделся к этому моменту. Так-то я и в трусах мог дверь открыть. Обычно ко мне с утра преподаватели в гости не приходят. «Здравствуйте», — несколько растерявшись, сказал я. «Вы ко мне?» «А что, к тебе кого-то подселили?» — спросил Борис Алексеевич. «Обычно у нас по одному ученики живут. Хотя в твоем случае могли сделать исключение и решить, что за тобой круглосуточный присмотр нужен». «Я к тебе, Максим», — не переставая улыбаться, сказала Яна Владимировна. «Разрешишь войти?» «Пожалуйста». Я отошел в сторону, пропуская их внутрь. Они вошли и осмотрелись. И в этот момент я заметил, что у Щекина под мышкой сумка, который он обычно носил компоненты и эликсиры. «Садись», — сказал он. «Тебе спешить некуда. На сегодня мы тебя отпросили». Я плюхнулся на кровать и в тот же момент почувствовал тревожные предчувствия. Тем временем Рябинина села в единственное кресло, которое было в комнате, а компонент занял стул, на котором я делал уроки. Затем он начал раскрывать свою сумку. «Помнишь тот цветок, который ты отдал нам с Яной Владимировной, когда вломился ко мне в оранжерею?» — спросил он, и вытащил маленькую стеклянную баночку. «Угу», — кивнул я. «С чего бы мне не забыть тот нежный цветок, который я прихватил в искажении вместо мерцающих змеевиков?» Дориан мне за них все уши прожужжал. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказал Борис Алексеевич и достал из сумки футляр с тонким ножом. «Подержи сумку и открой банку с мазью». Он вытащил нож и провел им по внутренней стороне левой ладони. Из тонкого пореза показалась кровь. Затем он взял кончиком пальца из банки мазь, провел по ране, и она исчезла прямо на глазах. «Что скажешь, Темников?» — спросил он, показывая мне гладкую ладонь, на которой следа от раны не осталось. «Эта мазь приготовлена с добавлением порошка из твоего цветка». «Просто офигенно, Борис Алексеевич!» — выдохнул я. «Вот мы тоже так подумали, поэтому решили устроить тебе сегодня небольшой выходной и отправиться на прогулку», — сказал он и начал складывать свое имущество обратно в сумку. «Так где, ты говоришь, нашел цветок?» Глава 24. «Ну и что мне делать? Я же не могу сказать, что нашел цветок в одном из искажений». «Это как раз тот случай, когда лучше всего сразу соврать», — посоветовал Дориан, и, в общем-то, я был с ним согласен. В любом случае, хорошего решения здесь не было, и говорить правду особого смысла не имело. Скажу я про искажение, и что дальше? Щекин с Рябининой просто подумают, что я их дурачу, и на самом деле не хочу показывать место, где нашел цветок. «Ты что, завис, Темников?» — спросил Щекин. «Обычно ты более сообразителен. Только не говори, что мне нужно повторить еще раз, чтобы до тебя дошло». «Не нужно, Борис Алексеевич. Просто думаю, хватит нам одного дня, чтобы туда и обратно смотаться или нет», — сказал я и напустил на себя задумчивый вид. «Неужели так далеко?» — удивленно спросила Яна Владимировна. «Все относительно», — пожал я плечами. «Это недалеко от сосновой берлоги, за Белозерском». Чтобы не выглядеть полным идиотом и не таскать преподавателей по округе без всякого смысла, я решил отвезти их на место, в котором уже был. Туда, где когда-то раздобыл алый шипоцвет. Думаю, будет выглядеть вполне правдоподобно, когда я буду уверенно шагать по лесу в каком-нибудь конкретном направлении. Как будто я здесь уже был. Есть только один момент. Насколько я помню слова Ибрагима, он говорил, будто согласно старой народной мудрости, там, где растет шипоцвет, всегда живет шипозверь. Но это не точно. В конце концов, алый шипоцвет считался очень редким цветком, и еще не факт, что на том самом месте успел вырасти новый. Тем более зима на носу, какие цветы? Но чтобы совсем наверняка, можно вообще не доходить до того места, где я отыскал цветок, и не рисковать лишний раз. Да, так, пожалуй, будет лучше всего. Не буду подвергать преподавателей лишней опасности. Еще получится, что сам их в пасть шипозверю привел. «Сосновой берлоги?» — удивился Щекин. «Далековато тебя заносит в твоих прогулках. Что ты там делал, если не секрет?» «Как это?» «Там же экологический парк очень крутой. Я поехал посмотреть. Потом решил вокруг пройтись. Немного заплутал», — объяснял я, как оно вышло так. «Шел-шел и нашел», — подсказал Борис Алексеевич. «Примерно так», — кивнул я. «Но место запомнил хорошо. Я ведь обратно вышел». «Ладно, поехали», — сказал он и хлопнул себя по толстым ляжкам. «Мы на машине, так что за день легко справимся». Судя по выражению его лица, не очень-то он мне поверил насчет экологического парка. «Я еще слышал, что там шипозвери могут водиться», — на всякий случай предупредил я его. «Разберемся», — кивнул он. «Давай поторапливайся, позавтракаешь в дороге». Под завтраком имелся в виду сухой паек, который взяли с собой в школьный микроавтобус Щекин с Рябининой. Видимо, они имели большой опыт в такого рода путешествиях, так как запас продуктов здесь был довольно большой и явно не для одного лишь завтрака. Однако есть в машине я не захотел и ограничился чашкой чая с кексом. Съесть что-нибудь поплотнее и решил, когда приедем на место. Яна Владимировна эту идею поддержала, решив, что будет просто здорово устроить небольшой утренний завтрак на свежем воздухе. Я ехал на заднем сиденье, и всю дорогу меня никто не трогал, что было весьма кстати. Не став упускать такого случая, я благополучно часик проспал, проснувшись лишь в тот момент, когда мы как раз проезжали Белозерск. Написал Софье несколько сообщений с вопросом, как у нее дела. И оказалось, что все уже в полном порядке. Настолько хорошо, что этой ночью Воронова со скуки полезла обратно в зеркало, которое мы с ней исследовали в прошлый раз. Ну что за девчонка? Сейчас мы ей напишем. Какого черта тебя туда понесло? Забрала кусок от тех истуканов, помнишь? Хочу проверить, это настоящее золото или нет. Зачем? Не тупи, Макс. Если настоящее, его нужно вытащить оттуда и продать. Представляешь, сколько там денег? Тебе делать нечего? Ночью было совсем нечего. Не переживай, у меня же есть шип. Я начал было ей писать, чтобы она больше никуда не лезла, пока окончательно не придет в себя, но она уже была не в сети. С другой стороны, если ей в самом деле уже хорошо, то, может быть, даже ее вылазки в зазеркалье к лучшему. Никаких угроз там для нее вроде бы нет, если не будет лезть куда не нужно. Пусть развлекается. Парковка возле сосновой берлоги пустовала. Впрочем, для этого места это было вполне обычным явлением. Деревенька не пользовалась особым спросом у туристов. Здесь и летом особого движения не наблюдалось, а накануне зимы сюда и вовсе не ездили. Разве что охотники или вот как мы, по какому-нибудь делу. Перекусив бутербродами с разнообразными начинками, мы оставили автомобиль на стоянке под присмотром школьного водителя и отправились в лес на поиски цветка. Я шагал бодро и уверенно, всем своим видом демонстрируя, что отлично помню о своем последнем пребывании в этих местах. Дело ведь совсем недавно было. Помня о том, что места здесь и в самом деле опасные, на всякий случай я вытащил из футляра свой основной энергетический меч и держал его в руках. В какой-то момент я даже подумал, что, может быть, зря я выбрал именно это место. Стоило ли забираться в такую глухомань? Но, с другой стороны, я же не мог привести их в рощу рядом с Дубравино и сказать, что это было здесь. Кто мне поверит? Рябинина с Щекиным точно нет. Уж они-то наверняка знают одно из главных неписанных свойств ценных компонентов. Они всегда растут в каких-нибудь дебрях, вроде тех, которые мы уже забрели. Кстати, хватит уже идти. По-моему, и так уже достаточно далеко зашли. Еще немного, и правда дойдем до того места, где мы с ребятами в прошлый раз с шипозверем дрались. Наверное, будет лучше свернуть чуть левее, от греха подальше. Мы бродили уже несколько часов, когда, наконец, нам попался дуб, очень похожий на тот, под которым в прошлый раз я нашел алый шипоцвет. Только тот был особенный. Его листья будто искрились золотом, а этот просто огромный. «Вот здесь», — торжественно сказал я. «Видите, какой дуб большой? Я его ориентиром выбрал, когда заблудился. Подошел поближе и услышал странный звук. Как будто что-то звенит. Ну, вы помните звук, который тот цветок издавал? Походил вокруг, прислушался получше, а потом нашел его». «Уверен?» — спросил компонент. «Представляю, каких трудов тебе стоило донести цветок в целости и сохранности до Китежа, учитывая его нежную структуру». «Борис Алексеевич, я же алхимик. Какой алхимик отправляется в путь без своей дорожной сумки для компонентов?» — спросил я его. «Уж точно не я». «Правда, чего вы к нему пристали?» Стала на мою защиту Яна Владимировна. «Уверена, что Максим не стал бы нас обманывать. С чего бы ему это делать? Давайте лучше займемся поисками». Мы и занялись. На поиски несуществующих в нашем мире цветов у нас ушло минут 30, пока нами не были тщательно осмотрены все заслуживающие внимания дубы, стоявшие рядом с указанным мной местом. За это время Рябининой удалось найти несколько довольно интересных компонентов, однако цветов не было. Вполне ожидаемо. К моему облегчению шипозверя тоже не было. «По крайней мере,